радуйся, все ликуйте, славный день настал. Сестры, торжествуйте, Бог нам радость дал. Некогда чужие мы теперь друзья, близкими мы стали. Stop.